что в ходе такой охоты правила не определяют, животное какого возраста можно преследовать. Часто случается, что будущие мужчины убивают слоненка едва в метр ростом, и его считают слоном, а если преследуется лев, то безразлично, убивают ли львенка нескольких дней от роду или свирепого людоеда. Случается, что подобные юношеские развлечения завершаются убийством детенышей и самок. Я слышал, что группа молодых охотников Бурана убила копьями сразу 16 слонов, в основном слонят. В другой раз, во время страшной засухи, эти же охотники закололи 30 слонов, ослабевших от жажды и голода. Браконьеры народа Туркана используют для охоты собак. Двое мужчин отправляются на охоту с дюжиной собак, обученных лаем гнать антилоп и других животных, которые после непродолжительного быстрого бега оказывают собакам сопротивление и вступают с ними в бой. Пока антилопы отбиваются от нападающих собак, браконьеры пронзают животных копьями. К крупным животным – жирафам, слонам, носорогам и буйволам – браконьеры подкрадываются и поражают их копьями с близкого расстояния. Браконьеры расставляют на звериных тропах ловушки и самоловы. Кожаные петли подвешиваются на круговой раме диаметром около 30 сантиметров. Она напоминает колесо со спицами. Концы спиц, сходящихся в центре, острые. Замысловатое устройство ставят в небольшую яму глубиной 15 сантиметров, тщательно закрывают его травой и присыпают слоем земли. Свободный конец петли прикреплен к бревну длиной более метра. Ничего не подозревающая жертва выходит на звериную тропу, наступает на круг и проваливается ногой в яму. Она пытается бежать, но круг уже крепко схватил ногу острыми спицами. Животное тянет за собой и бревно, при этом петля постепенно затягивается. Оно могло бы отбросить ловушку, но петля затянута слишком крепко. Когда обессиленное животное падает, браконьер закалывает жертву копьем или тащит в селение и там приканчивает. Подобный тип ловушек очень жестокий. Я нашел зебру Гриви с такой петлей на ноге. Колода при беге била животное по задним кровоточащим ногам с содранной кожей. Зебра была так изувечена, что я вынужден был ее пристрелить, избавив от мучений. Как мы оберегаем животных? Когда Ян ван Рибек основал первое голландское поселение вблизи мыса Доброй Надежды, места вокруг залива были полны животных, в том числе слонов, носорогов и львов. Через 17 лет после основания Кейптауна голландский губернатор запретил свободную охоту на животных. Она была разрешена только тем, кто имел лицензию на их отстрел. Но в то же время правительство выплачивало вознаграждение каждому убившему вредное животное, каковыми считались львы, леопарды и гиены. Чем дальше вглубь континента проникали европейские поселенцы, тем больше уничтожалось животных, и уже в 1679 году некоторым видам грозило полное истребление. В 1753 году в Кейптауне был издан закон об охране носорогов, бегемотов, буйволов и кан. К несчастью, легче издать закон, чем обеспечить его соблюдение. После установления британского господства многие буры переселились на север, в область, где сегодня расположена провинция Трансваль. Животные стали быстро исчезать и там. Президент Трансвальской республики Поль Крюгер, сам страстный охотник, был обеспокоен быстрым сокращением количества животных. И поэтому в 1894 году распорядился создать резерват Понгола. В 1921 году он был закрыт. В 1897 году был основан резерват Хлухлуве, который существует и сегодня. В 1898 году Крюгер основал еще один резерват Саби. После войны, проигранной англичанами, Крюгер был вынужден покинуть страну, а основанный им резерват продолжал процветать и в 1946 году был переименован в Национальный парк Крюгера. Сегодня это одна из самых известных достопримечательностей ЮАР. В парке несколько благоустроенных лагерей, где посетители могут снять хижину или поставить собственную палатку. Здесь действуют строгие правила. На дорогах парка посетители не имеют права выходить из машины. Им не разрешается отклоняться от обозначенных маршрутов, и они должны возвращаться в лагерь до наступления темноты. Ежегодно парк посещают 250 000 туристов.